Глава 45. Сказывающая о гостях незваных и особенностях силы ведьмовской. Острая интеллектуальная недостаточность. Диагноз, поставленный старшим городским целителем, некоему купцу Брагину, после того, как он и купец решил пригласить полюбовницу на Женины именины, за что и пострадал, что от супруги, что от родни ее. Стася смотрела на ведьм. Ведьмы смотрели на Стасю и молчали. И она молчала. И, кажется, надо было сказать что-то, желательно вежливое, но вот внутренний голос нашептывал, что быть вежливую пока не получится. «И не испить ли нам чайку?» Нарочито бодро поинтересовалась круглолицая женщина того неопределенного возраста, вечных слегка за 30, который порой затягивается на десятилетия. И в ладоши хлопнула. «И вправду!» Очнулась другая, худощавая, и с лицом, на котором застыло выражение превеликой задумчивости. «Сладкий чай отлично восстанавливает силы!» Самовар уже пыхтел, и на столе, укрытом белоснежную скатертью, громоздились фарфоровые тарелки и чашки, чашечки, креманки с вареньем, миски со сметаной, с пирожками да сушками. «Я первушку отправила к зятю», сказала еще одна женщина, взмахом руки отсылая Антошку. Тот и сгинул, будто не бывало. Стася уже поняла, что вот это его умение исчезать с глаз начальственных есть самый главный Антошкин талант. «А то ведь беспокоиться будет. Да и разбойничка того нехай сведет. Марфушку опять же, уж больно она голосливая». Женщина окинула стол придирчивым взглядом. «Лика, неси растягаи!» «А где они?» — донеслось громкое откуда-то из глубин дома. «Я же сказала, в коробе!» «Короб на дороге оставили!» «Как оставили?» «Так пораненные не лезли!» «И прочие!» В гостиную заглянула босоногая девица в грязном сарафане. И женщина закатила глаза. «А вы, маменька, не переживайте, вам вредно!» «И то правда!» Поддержала девицу круглолицая ведьма. «Переживать всем вредно, а уж если ведьму носите...» «Ведьму?» Женщина побледнела. «Сильную», поддержала вторая и, не чинясь, положила руку на живот, отчего женщина икнула и застыла. «Ишь ты, девятая дочь?» «Хорошо, что не сын. Садитесь, дорогая. И ты, деточка, как тебя звать?» «Светлолика, а маменьку Аграфеной кличут, Марьяновной, если по батюшке. Мы к сестрице старшой ехали, в гости, и вот не доехали». Девица сдула с лица длинную соломенную прядку. Она-то, в отличие от маменьки, страху перед ведьмами не испытывала. «Маменька, поглянь, какая животинка!» И подняла котенка, который разлегся на ладони, ноги с нее свесивши. «О боги, Лика!» «Чегой? Он сам прилез!» «Это котик», — сказала Стася, подумывая, стоит ли потребовать, чтобы Светлолика отпустила несчастного. Впрочем, несчастным клубок не выглядел. Он, обладая на редкость меланхоличным характером, аккурат в соответствии с породой, любил лежать. А где именно лежать приходилось, дело десятое. Главное, чтобы тепло, и братья по нему не топтались. «Котик!» Светлолика улыбнулась этак присчастливо. «Котик!» И пальчиком по хребту провела. Клубок приоткрыл левый глаз, но счел, что этакие поглаживания и перетерпеть можно. «Ишь ты!» — восхитилась круглолицая ведьма. А после на Стасю поглядела и соизволила таки представиться. «Марьяна я, Францевна, ежели по батюшке». «Элишбета Витольдовна», произнесла сухим тоном та, другая, которой Стася, как она сама подозревала, чем-то не нравилась. А может, не в Стасе дело, но в доме и в том, что в этом доме происходило. «Аглая», — едва слышно выдохнула самая молодая из ведьм. Она успела причесаться и косу заплела. И все одно чувствовала себя неудобно. А Стася чувствовала это вот неудобство, за что ей самой тоже неудобно было. «Вот и познакомились, вот и ладненько!» Марьяна хлопнула в ладоши. «Чаек стынет, а вы, матушка, не переживайте, ведь мы тоже люди, и позаботимся, поможем, что словом, что делом, пейте вот чаек!» И сама чашку наполнила, покрутила в пальцах. «Ишь ты, ныне такой роскоши и не увидишь!» Стася опустилась на лавку, ничуть не удивившись, когда под столом ноги ее коснулось что-то да нельзя мягкое. Небось, опять кто-то сбежал. Или правильнее будет сказать, что пришел? Она как-то поначалу пыталась запирать котят в одной комнате, здраво рассудив, что пусть лучше они эту комнату портят, чем весь дом. Но оказалось, что запертая дверь преградой не является. И зверьё с завидным упорством и неведом способом умудрялась оказываться там, где ему было не место. Стася привыкла. «Надо, наверное, сообщить куда-то». Стася оглядела женщин, которые сосредоточенно пили чай, с видом таким, будто не было в мире задачи важнее. «В полицию?» «Стража доложит», — сказала Аграфена Марьяновна. «А мак очуняет?» Полежит пару денечков, помается, а там и отойдет. С силой, конечно, оно пока непонятно, чего будет. Такие проклятия даром не проходят. Но уж лучше живой и без силы, чем совсем покойник. Кажется, Марьяна Францевна желала утешить, только кого непонятно. Стася же подумалась, что Дурбин вряд ли обрадуется, и что, возможно, он предпочел бы как раз второй вариант. «А... за девонькой маг пошел», — сказала Эльжбета Витольдовна, сушечку в пальцах разламывая. «И лес твой ему подсобит». «Да и сама послушай». И уставились на Стасю, будто вот должна она. «Что она должна? Очередное чудо?» Стася потерла ладонь о платье, пытаясь вызвать знакомый зуд и чужую силу. Но ладонь не чесалась. Сила спала, и чуда не происходило. «Закрой глаза». Прошелестел тихий голос Аглая. «И попытайся увидеть». «Что?» На колени вскарабкался черныш, который, пользуясь отсутствием беса, к слову, куда тот-то подевался, совсем страх потерял. В кружку было даже сунулся, но фыркнул, когда паром морду опалило. И отпрянул, расчихался. «Закрыть глаза? И она ведь однажды так делала, и даже что-то получилось». Стася ведь видела, что дом, что сад, и теперь надобно постараться. Она сидела, сидела, натужно пытаясь вообразить, что должна увидеть, но... «Извините», — сказала, выдохнув, когда стало понятно, что ничего-то у нее не получится. «И надо что-то делать, Лилечка ведь пропала». «Пропала», — согласились старшие ведьмы. Аграфена же Марьяновна кивнула со всею степенностью, подтверждая, что да, так оно и было. «Она пропала, а мы тут сидим, чай пьем и...» «Успокойся, девонька!» Голос Марьяны Францевны был мягок. «От нервов одни расстройства случаются, и никакой пользы. Мы сидим и чаи пьем, потому как на иное пока не способны. Во-первых, ты сама себя до донышка вычерпала, этого идиота героического, вытаскивая. Подобные проклятия вовсе не снимаемыми считаются. А ты вот сняла, и он выжил. Мы же другого вытянули, которому тоже на роду написано, было до сроку мир покинуть. А это непросто, да». И Эльжбета Витольдовна голову склонила. «Во-вторых, тут не место нашей силы, тут иное совсем». «Оно не пустит», тихо произнесла Аглая и вновь взглядом в чашку уперлась. «Лечить пустила, а дальше нет. Оно нам не верит». Стася нахмурилась. «Маг — мальчик взрослый. С обычным человеком как-нибудь справится». «А если нет?» «Стало быть, судьба такая». И так спокойно это было произнесено, что Стася поняла, она и вправду в это верит. А она, Стася, верит? Или все-таки? Но если и нет, как ей быть? Идти? Куда? В лес, надеясь, что тот ведьмовской выведет. И, может, выведет, но дальше-то что? Воевать с разбойниками? Она и с тараканами воевала-то с переменным успехом. «Не переживай, девонька!» Марьяна Францевна чуяла сомнение. «Все как-нибудь досладится. Я вон вестничка отправила еще там, с поляны. Стало быть, скоро стража подойдет». «Да и зять мой это дело так не оставит!» Подала голос Аграфена Марьяновна, поглядывая на дочь, которую всецело занимал котенок. «Соберет людишек!» И стало быть, беспокоиться не о чем. Точнее, смысла нет беспокоиться. Потому как в этом масштабном действии Стася точно лишнюю будет. Да только вот как-то и успокоиться не выходит, душно ей. Тесно в доме, и воздух в нем будто бы густым сделался, тяжелым. «Извините», — Стася отставила чашку с чаем. «Я... мне просто... извините». Наверное, это походило на побег, но останавливать ее не стали. Только раздалось тихое. «Сила колобродит». Как будто это что-то да объясняло. Не было силы. Вот не было и все тут. Стася остановилась на пороге, вцепилась в перила, чувствуя, как подкатывает к горлу ком тошноты. «Евдоким Афанасьевич!» — позвала она тихонько, не сомневаясь ни на мгновение, что будет услышано. «Да, девонька». «Вы тоже? Вы ведь слышали?» «Слышал». Он позволил себе появиться. И ныне в сумерках, как ни странно, гляделся куда более прозрачным, чем при свете дневном. «И тоже думаете, что я должна сидеть и ждать, пока найдут их? Или...» «Тела, если вовсе найдут». Он не ответил, не сразу. «А сама-то как полагаешь?» — спросил, погладивши бороду. «Не знаю». Стася стиснула кулачки. «Я... это ведь разумно, верно? Предоставить дело людям, которые... купцы вот ушли. Они ведь не просто так с оружием. Наверное, и обращаться умеют. А ведьмы в город сообщили. И барон тоже маг. Людей соберут. И если так, то зачем я нужна? Да, разумно именно остаться и ждать. За ранеными присмотреть. Тот второй у него в живот. А при местной медицине это, наверное, смертельно. Правда, я ничего толком про местную медицину не знаю». «Выживет». «Хорошо». Стася выдохнула с немалым облегчением. «А маг? Он целитель и...» «Тоже выживет. С магией, конечно, непонятно. Все ж проклятие было крепким. Мертвая сила...» «Но выживет». Клещи в груди разжимались, и дышать стало легче. «Тогда не знаю. Я не хочу в дом. Не могу. Будто вдруг все чужим стало. Эти люди, их так много, и хочется спрятаться. Выгонять как-то невежливо, а терпеть сил нет. Чушь говорю, да?» Евдоким Афанасьевич голову склонил. «И главное, мне, наверное, туда». Стася указала на темнеющий сад. «Понятия не имею, зачем. Сила спит, видите?» Она подняла руку, которая была обыкновенную. Ни света, ни искр, ни иных проявлений необычного. Ладонь как ладонь, с царапиной. И ногти отросли, а под ними темная кайма появилась, хотя вроде бы Стася за чистотой следила. «Сила не в руке», — усмехнулся Евдоким Афанасьевич. «Сила в тебе, девонька. Просто пока ты в нее не веришь. Но если кличет, то иди». «Одна?» Все-таки здравый смысл подсказывал, что идти ночью одной в лес, где скрываются остатки банды, затея не самая разумная. «А это уж как тебе хочется. Только вы, ведьмы, или себя слушаете, или...» «Или?» «Сила, она как огонь. Гореть горит, но и погаснуть способна». Евдоким Афанасьевич вовсе побледнел. «Сама решай, девонька. всегда решай сама». И исчез, оставив Стасю наедине с садом, закатом и собственными дурными мыслями, в которых не понять, что было интуицией, а что обыкновенную бабской блажью. Правда, разобраться она не успела. «Мррррр!» раздалось откуда-то снизу, и из темноты блеснули рыжие глаза. «Мррррр!» Протяжный вопль зверя вспугнул какую-то птаху, на которую кот и внимания-то не обратил. Он выбрался из зарослей, дернул хвостом и выгнул спину. «Умррррр!» возопил зверь так, что и в соседних кустах что-то суетливо зашуршало. «Стало быть, не блажь?» Стася вдруг успокоилась и подхватила юбки. Подумала, что стоит вернуться домой, переодеться, потому как наряд баронессой подаренной всем хорош, но по лесу все-таки в джинсах удобнее. Потом подумала, что возвращаться не стоит, вдруг до гости станут вопросы задавать, отговаривать и вообще. «Веди!» — велела она зверю, который уселся посеред ступеньки. И тот, радостно вскочив, затрусил знакомую тропой. В какой-то момент Норвуд даже решил, что он заблудился. Это удивило. От удивления он даже остановился, голову задрал, убеждаясь, что солнце по-прежнему высоко стоит. Правда, оказалось, что совсем и не высоко, что покатилось оно к закату. А ведь Норвуд мотнул головой и усмехнулся. Стало быть, права была белоглазая Эльса, когда говорила про ведьмин край. А он не верил. И никто-то, пожалуй, не верил, но пошли. «Эй!» — крикнул Норвуд, и голос его покатился по лесу, по сухим мхам, по усыпанному мелким цветом черничнику. Покатился и вернулся. «Эхей!» Направление он уловил легко. Да и к поляне выбрался, почитай, в два шага, хотя готов был поклясться, что эти два шага делал не раз. Но никакой-то поляны не было. Однако вот она, и возок его, и лошадка. Ведьмы вот пропали, а старый приятель, наоборот, появился, да не один. «Ты бы поберегся, братья!» — сказал Бьёрни, травинку выплёвывая. Та, правда, кувыркнулась и приклеилась к рыжей его бороде. «Давно вы тут?» Присутствию в атаге Норвуд не удивился. Скорее, странно было, что ему вовсе позволили из города одному уехать. Понадеялись? «Да уж, с полудня», — сказал Бьёрни и на солнце поглядел. «Ишь, заморочили». Это было сказано с немалым восхищением и облегчением. Стало быть, не зря. Норвуд видел в глазах своих людей надежду, которая почти умерла. Они шли-то от безысходности. А пришли и теперь... «Сильная», — сказал Торланд и хлопнул себя по шее, комара прибивая. Его-то загорелого, задубелого местное комарьё выделяло особо. «И куда дальше?» «Не знаю». Норвуд запрыгнул на возок, где сохранился ведьмин запах. И той совсем молоденькой, с волосами цвета золота, и двух других, куда более опасных, и нужных. Согласятся ли? Или не спрашивать? Белоглазая Эльса на все вопросы лишь усмехалась. Мол, мое дело указать, где ты, Норвуд проклятый, с судьбой своей встретишься, а там уж сам. «Стреляли», — заметил Бьёрни, другую травинку срывая. «Там». «Слышал». Он и пытался-то выйти к месту, где стреляли, испугавшись, что стреляли-то в ведьм, а они, пусть и силой наделенные, все же женщины, хрупкие, да. «Идем!» Бьорни подобрал поводья и цокнул. «Идем!» Сидеть на месте смысла особо не было. А куда идти? Дорога вывезет именно туда, куда им надобно. Теперь Норвуд в том не сомневался. А еще он совсем не удивился, когда солнце вдруг покачнулось и стремительно покатилось в лес. И вправду сильные. Глядишь, помогут.